«Граф», — сказал я, не скрывая своего напряжения, — «я верю, что вы понимаете всю сложность ситуации. Мы стоим на грани изменений, и сейчас у нас не просто политическая борьба, это борьба за выживание нашей империи. Мы не можем позволить себе потерять контроль». Лавров взглянул на меня с тяжелым выражением лица. Он не был частью моей ближайшей команды, но его опыт и влиятельность в дворцовых кругах не могли быть пренебрежены. «Ваше Величество», — начал он спокойно, — «если бы ситуация не была так опасна, я бы, возможно, предложил вам временно отступить, дать время для стабилизации. Но сейчас, когда мы столкнулись с открытым сопротивлением внутри дворца и армии, отходить некуда. Если вы хотите сохранить власть, вам нужно действовать быстро и решительно, иначе они поднимутся против вас». Его слова прозвучали как приговор, но я понимал, что граф был прав. Отступать было нельзя, и сейчас, как никогда, мне нужно было провести решительную очистку среди своих подданных и союзников. «Что вы предлагаете, граф?» — спросил я, не скрывая своего беспокойства. «Как мне не допустить раскола в дворце и среди генералов?» Лавров задумался, а затем сказал: «Первое, что вам нужно сделать, это взять под контроль все важнейшие элементы правительства и армии. Даже если некоторые из ваших министров и генералов не согласны с вами, они должны понимать, что их собственное будущее связано с вашим успехом. Нужно укрепить вашу лояльную сеть. Однако я предлагаю еще один шаг. Вы должны скрытно провести проверку лояльности среди высших офицеров и, при необходимости, изменить руководящий состав. Я могу помочь вам найти тех, кто будет вам верен. Но если вы не начнете с самого верха, все ваши усилия могут быть обречены». В его словах я почувствовал решимость и практичность, которые мне были так необходимы в эту минуту. Это был тот совет, который я давно ждал, но не решался спросить. Я покачал головой, переваривая информацию. У меня было всего несколько дней, чтобы отреагировать и подготовить свою армию и правительство к возможному столкновению. Подготовка к штурму дворца, как я представлял себе, может произойти в любую минуту. Я должен был перехватить инициативу. «Хорошо», — сказал я доведу дело до конца. Нам нужно начать с ареста всех тех, кто оказался на стороне заговорщиков, а затем укрепить власть внутри. Я буду полагаться на вас, граф. Убедитесь, что никто не уйдет безнаказанным». Лавров кивнул, но его взгляд был напряженным. Он знал, что этот шаг будет иметь далеко идущие последствия. «Через несколько дней мое распоряжение об установлении проверки лояльности по всей армии начало приносить свои плоды. Сорокин и его люди начали оперативно выявлять подозрительные элементы, однако в это же время стало ясно, что среди офицеров не только дворцовые враги. Некоторые генералы начали проявлять свою лояльность не мне, а старым структурам власти. Учитывая такое положение, я знал, что предательств будет еще больше. Решение пришло без промедлений. Мы должны были арестовать всех подозреваемых в заговоре. Но такой шаг мог привести к открытой гражданской войне, и я понимал, что цена этой ошибки будет высокой. С каждым часом ситуация становилась все более напряженной. Я принял решение скрыто предупредить свою армию, что сейчас ключевое значение имеет не просто лояльность, а готовность действовать. Пока они еще не осознали, что происходит, нужно было получить преимущество. С каждым часом становилось все более очевидным, что противники моего курса начали действовать открыто, и все, что я делал, становилось частью не только борьбы за власть, но и борьбы за жизнь. Как бы я ни действовал, я понимал, что мы находимся на пороге новой эры. Глава 8. Перепись ошибок прошлого. Шум в зале дворца становился все громче, его эхо отражалось в стенах, как предвестие штормовой ночи. Я чувствовал, что стою на грани, между старым и новым миром. Но что-то тянуло меня назад, в темные уголки истории, где ошибки прошлого оставили неизгладимый след, где кровь и решительность порой не приводили к желаемому результату. Эти ошибки не были просто частью воспоминаний, они становились моими уроками, с которыми я должен был столкнуться, если хотел сохранить империю. В последние дни я ощущал, что вокруг меня сгущаются тени. Министры и генералы, которых я считал верными, уже давно начали высказывать сомнения в моей политике. Их обсуждения шепотом, их молчаливые взгляды передавали недовольство, но до сих пор они не решались открыто выступить. Однако я знал, что их терпение не безгранично. Заговорщики, как я и ожидал, начали действовать, и эти действия не были случайными. Моя попытка ускоренной модернизации и реформирования России вызывала все большее сопротивление. Старые дворцовые группы, многолетние интриги и даже частичное недовольство простого народа становились все более явными. Но я знал, что для того, чтобы изменить ход истории, мне необходимо сделать все, чтобы не повторить тех ошибок, которые привели к катастрофам прошлого. В этой борьбе я оказался между двумя силами. С одной стороны, мне нужно было радикально продвигать реформы, укреплять свою власть, модернизировать армию, а с другой, я должен был остерегаться старых ошибок, когда решительность и амбиции приводили к резким и разрушительным последствиям. И не просто амбиции, ошибка заключалась в том, что те, кто пытался что-то изменить, не учитывали исторические закономерности и ценности, которые лежат в основе империи. Я решил отойти на шаг назад, чтобы правильно оценить свои действия. У меня было несколько дней для того, чтобы переосмыслить свою стратегию и понять, где я ошибся. Может быть, в своем стремлении добиться изменений я не учел важности личных отношений с каждым из членов правительства, не создал достаточно глубоких связей, чтобы моя идея о реформировании была понята и принята, а не встречена с недоверием. В один из вечеров я решил провести встречу с ключевыми министрами, чтобы по-настоящему понять, что они думают. Я пригласил их всех, начиная от самого влиятельного, Лаврова, и заканчивая менее заметными фигурами, такими как Щербатов и Вяземский. Все они прибыли в мой кабинет с настороженностью, которая не оставляла сомнений. Что-то назревало, и они готовились к решению, которое изменит всю картину. Я посмотрел на них и сразу почувствовал напряжение, которое висело в воздухе. «Друзья», — сказал я, после того, как все уселись, «я чувствую, что мы стоим на пороге чего-то значительного. Но в то же время я осознаю, что много что еще осталось недосказанным, нераскрытым. Я хочу, чтобы каждый из вас откровенно сказал мне, что происходит, и что на самом деле происходит в вашей душе, с чем мы сталкиваемся». В ответ тишина. Мои слова повисли в воздухе, как тяжелый груз. Лавров был первым, кто прервал молчание. «Ваше Величество», — его голос был твердым, но с оттенком беспокойства, — «ваши усилия заслуживают уважения, и я уверен, что ваша решимость может привести к величию империи. Но каждый шаг, который вы предпринимаете, должен учитывать наши реалии. Вы хотите внедрить реформы, но не учитываете, что слишком быстрая перемена может вызвать разрушение старых структур, которые держат страну в балансе. Вы знаете, как тяжело изменить существующий порядок. И если мы не будем осторожны, мы можем погубить все, к чему стремимся». Я молчал. Его слова заставили меня задуматься, и в какой-то момент я осознал, что он был прав. Перемены, конечно, были необходимы, но я недостаточно учел людей, которые на протяжении десятилетий создавали эту страну. Если я разрушу их основы слишком быстро, я не смогу создать ничего нового на месте развалин. Внезапно прервал паузу Вяземский, который обычно молчал, но в этот раз его голос звучал решительно. «Ваше Величество, народ не готов к этим переменам. Народ хочет стабильности, а не революции. Мы могли бы двигаться более медленно, постепенно внедряя реформы, не ломая старую структуру. Если вы хотите избежать массового недовольства, вы должны дать время империи адаптироваться. Сейчас мы находимся на грани, и если мы сделаем шаг в неверном направлении, это будет стоить нам всего». Я снова задумался, а затем сказал: «Возможно, я слишком увлекся идеей реформы и упустил из виду, как эти реформы могут быть восприняты людьми. Я хотел бы услышать от каждого из вас, как мы можем сбалансировать реформы и традиции, чтобы не разрушить страну, но и не остановить прогресс». Один за другим, министры начали высказывать свои идеи. Это была не просто стратегия реформ, это был разговор о будущем. Я понял, что необходимо не только провести реформы, но и создать долгосрочную концепцию устойчивости. Моя задача заключалась не в том, чтобы сломать старый мир, а в том, чтобы построить новый, не уничтожая прежний порядок. Закончив встречу, я почувствовал, что принял важное решение. Реформы должны идти рука об руку с уважением к прошлому. Я не мог позволить себе повторить ошибок, которые привели к революциям и падению империи в истории. И, в конечном итоге, все зависит от того, как я смогу держать баланс между старым и новым. Но заговорщики не дремали, и я знал, что они всегда будут в тени, готовые перехватить власть. Моя следующая задача заключалась в том, чтобы подготовить страну к решающему моменту, и сделать это так, чтобы даже самые скрытные враги не могли найти лазеек. Я стоял у окна кабинета, глядя в тусклый свет уходящего дня. Впереди меня была целая эпоха, которую я должен был спасти, но понимал, каждое мое решение могло стать роковой ошибкой. Граф Лавров, Вяземский и другие министры, которые сдержанно и осторожно высказывались, напомнили мне о важности тонкости в вопросах власти. Я, кажется, слишком сосредоточился на масштабных переменах, забыв, что Россия не терпела поспешных шагов. Для этой империи нужно было делать изменения, но делать их так, чтобы даже самая прочная основа не сотрясалась. Когда я вернулся в свое кресло, члены совета молчали, наблюдая за мной. Они знали, что я в поисках решения. Я осознавал, что путь к реформам не должен был обрушивать на страну все, что сделано до сих пор. Но в этом разговоре все чаще возникала мысль, что противники моего курса, мои враги внутри и вне дворца, становятся все более заметными и активными. В это время служащий принес мне важную весть. Среди высокопоставленных офицеров начались необъяснимые перемещения. Некоторые генералы, в особенности из Старой гвардии, начали проводить тайные встречи, не информируя меня о них. Это было явным признаком того, что заговорщики действуют более активно. Они видели, что мой курс уже вызывает у них недовольство, и были готовы к открытым действиям. Я решил провести еще одну встречу с Лавровым и другими верными мне людьми, чтобы окончательно решить, как действовать в такой сложной ситуации. «Нужно раз и навсегда прекратить все возможные угрозы», — сказал Лавров, когда я собрал его для частной беседы. «Нам нужно действовать на опережение. Если мы позволим этим заговорщикам развить свои силы, то вскоре они будут в состоянии не только угрожать, но и победить нас». «Я понимаю, граф», — ответил я, задумавшись. «Но нам нужно сделать это аккуратно. Я не хочу, чтобы наши действия стали поводом для революции, чтобы народ не восстал против нас». Лавров, как всегда, был настроен на решительные меры. «Что бы вы ни выбрали, ваше величество, я готов выполнить все, что необходимо», — ответил он. «Но если вы хотите, чтобы ваш народ остался с вами, нужно действовать быстро. Чем дольше мы тянем, тем труднее будет вытащить страну из этого кризиса». Я покачал головой. Его слова, безусловно, заставляли меня действовать быстрее, но я все равно не мог позволить себе беспокойство, что их быстрое устранение приведет к еще большему беспорядку. Я принял решение. «Мы проведем проверку лояльности среди командующих и высших офицеров», — сказал я, откидываясь в кресле. «Тех, кто окажется на стороне заговорщиков, немедленно отстраним от должности. Это будет делаться тайно, чтобы избежать паники среди армии, а также мы займемся укреплением позиций среди народа. Мы развернем информационную кампанию, которая поможет убедить простых людей в важности наших шагов. Если народ поддержит нас, мы сможем справиться с любыми противниками». Через несколько дней процесс проверки оказался долгим, но необходимым. Когда первые результаты пришли, я был поражен. Несколько высокопоставленных офицеров были прямо связаны с мятежниками. Их поведение было тщательно скрыто, но их действия нельзя было игнорировать. Этот процесс очищения армии и дворца от предателей был важным, но его темп все равно был недостаточен. Я понимал, что открытая борьба с ними может привести к гражданской войне, но интуиция подсказывала, что заговорщики уже готовы к более масштабным действиям. Когда я взглянул на свою команду, Лаврова, Щербатова, Вяземского, я понял, что их лояльность, несмотря на все попытки дезорганизации, оставалась незыблемой. Они помогли мне выявить скрытые угрозы, и с каждым днем я чувствовал, что мы стоим на пороге великого испытания. Заговорщики теперь больше не могли действовать в тени. Я создал сеть верных людей, через которых я смог бы точно следить за каждым движением в армии. Но, как всегда, старые элиты пытались замаскировать свои намерения и использовать ошибки в системе. Мы начали действовать. Одной из первых мер стало собрание в главном зале, на котором я открыл народу и правительству план реформ. Я понимал, что все зависит от того, как общество воспримет мои шаги. Если они почувствуют, что мои намерения основаны на их благосостоянии, народная поддержка будет на моей стороне. В это время я знал, что даже малейшая ошибка в моей речи может быть использована против меня. Это был не только момент политического шага, но и мое решение относительно того, как дальше строить Россию. В день собрания я встал перед собравшимися чиновниками, министрами и высокопоставленными представителями дворянства с твердым намерением. Мое сердце било тревогу, давление на меня было колоссальным, и я знал, что ни один шаг не может быть сделан без того, чтобы не отразиться на всей стране. Мой план, реформы, которые должны были в корне изменить империю, стоял передо мной как неразрешимая головоломка. На этот раз я не мог позволить себе ошибку. Но необходимость решительных изменений была очевидна, и отказ от них мог бы обернуться катастрофой. Я взглянул на присутствующих и произнес: «Дорогие друзья, братья и сестры в деле служения нашему великому государству, мы с вами стоим на пороге перемен, которые не могут быть отложены. Мы стоим перед выбором, от которого зависит будущее Российской империи». В зале повисла тишина. Я знал, что они ждут от меня слов, которые либо откроют им новый путь, либо приведут к полному разрушению устоявшейся системы. Я продолжил: «Страна, как и ее народ, находится на перепутье. С одной стороны, наша великая империя велика своими традициями, своими корнями, своими силами, которые веками обеспечивали стабильность и могущество. С другой стороны, время не стоит на месте. Мы видим, как мир вокруг нас меняется, и если мы останемся инертными, если не будем следовать за этим изменением, мы рискуем стать частью прошлого. Мы должны быть не просто наблюдателями этих изменений, но и их активными участниками». Слова мои, казалось, нашли отклик в сердцах некоторых, но другие по-прежнему оставались настороженными. Лавров, сидя в первом ряду, кивнул мне, давая знак, что все правильно, но в его взгляде было столько напряжения, что я понял. Он опасается, что последующие шаги могут быть восприняты как слишком радикальные. Министр иностранных дел всегда был консервативен, и его взгляд на реформы был скептичным. «Я предлагаю провести комплексную реформу, от экономической до социальной», – продолжил я. «Мы пересмотрим налоги, обеспечим более справедливое распределение ресурсов, придадим новое значение науке, образованию и промышленности. Но важнейшим моментом для нас сейчас является война с теми, кто пытается встать на путь разрушения, кто посеял в сердце государства сомнения и злобу. Мы должны очистить двор и армию от предателей. Это наша первая цель». Неожиданно тишина нарушилась. Голоса начали подниматься, сперва тихо, затем все громче. «Но разве это не приведет к расколу в обществе?» — раздался вопрос от одного из высокопоставленных дворян. «А вы не боитесь, что такие шаги приведут к краху устоев?» — спросил другой министр, скрестив руки. Я молча выслушал их вопросы. Они были верны, и их опасения имели под собой основание. Но я знал, что не могу отступить. «Я не боюсь изменений», — ответил я, стараясь быть спокойным. «Наша империя прошла через множество бурь и перемен, но каждый раз она выходила из них сильнее. Нам предстоит не разрушить устои, а обновить их, для того чтобы сделать Россию могущественной и процветающей в будущем». В зале снова наступила тишина, но на этот раз она была уже не такой напряженной. Я почувствовал, как несколько министров начали кивать в знак согласия, хотя и были те, кто все еще сомневался. Я обратился к ним: «Дорогие друзья, перемены не могут быть легкими. Мы должны быть готовы к борьбе. Эта борьба будет не только с теми, кто против нас, но и с нашими собственными страхами. Мы не можем позволить себе повторить ошибки прошлого. Если мы не будем достаточно решительными, если будем колебаться, завтра нам может не быть возможности изменить ход истории». Пауза, которая последовала после моих слов, казалась бесконечной, но я чувствовал, как все меняется. Этот момент был решающим. Я стоял на переднем крае, и если бы я не принял решительные меры сейчас, то моя империя могла бы пасть под натиском врагов, как это случилось в истории. Наконец, Лавров встал. «Ваше Величество», — его голос был тихим, но твердым, — «я поддерживаю ваше стремление к изменениям, но мы должны быть осторожны. Мы не можем разрушить все до основания. Я предлагаю подход, который будет более постепенным, чтобы не вызвать лишнего сопротивления». Я взглянул на него и понял, что он прав. Реформа не должна была быть хаотичной и резкой, но ее темп должен был быть достаточно быстрым, чтобы не дать врагам время для маневра. Я решил, что мы пойдем по пути постепенных, но уверенных шагов. «Давайте начнем с реформ в экономике и армии», — сказал я. «Мы укрепим национальную промышленность, создадим новые источники доходов, одновременно усиливая армию и флот. Это даст нам возможность не только укрепить внутреннюю власть, но и послужить примером для народов, которым мы предоставим поддержку. Министры начали оживленно обсуждать предложенные меры. Я видел, как их сомнения понемногу отступают, но понимал, что это только начало. Мое будущее было связано с этими решениями, и они не могли быть отложены. Время перемен пришло, и теперь, чтобы не допустить гибели страны, мне предстояло принять все необходимые меры для победы. С каждым днем борьба за Россию становилась все более жестокой, но я был готов. И если мне суждено будет стать тем, кто спасет свою страну, я знал, что не отступлю. Вдохнув глубоко, я почувствовал, как на меня опускается тяжесть ответственности. То, что начиналось как план реформ, теперь превратилось в борьбу за выживание самого государства. Заговорщики, скрывавшиеся в тени, уже не могли оставаться бездействующими. Они проявлялись в самых неожиданных местах, среди офицеров, в кругах дворян, среди людей, которых я считал верными. И все же, несмотря на напряжение, в моей груди горел огонь уверенности. Я понимал, что так или иначе, только решительные действия могут спасти Россию от катастрофы. Министр иностранных дел, который также присутствовал на собрании, теперь стал мрачно задумчив. Когда тишина в зале стала почти невыносимой, он поднялся. «Ваше Величество, я понимаю ваш курс. Однако нам предстоит не только решать внутренние вопросы. За рубежом тоже начали настороженно следить за нашей политикой. Я говорю о странах, с которыми мы поддерживаем весьма сложные отношения. Мы рискуем оказаться в изоляции, если не будем готовы к дипломатической игре». Его слова эхом отозвались в моей голове. Дипломатические связи не могли быть упущены. В тот момент я понял, кроме внутренних преобразований, мне нужно было также укрепить позиции России на международной арене, чтобы ни один из наших врагов не смог использовать ситуацию для того, чтобы подорвать нашу мощь извне. «Мы будем работать над укреплением международных союзов», — сказал я, не позволяя сомнениям взять верх. «Мы продлим соглашение с Францией, восстановим связь с Германией, поддержим нашу позицию на Балканах. Я не буду позволять, чтобы Россия оказалась в одиночестве в мире, который все больше и больше становится ареной глобальной конкуренции». Разговор на этом не завершился, и я понимал, что до конца собрания нам предстоит обсудить еще множество деталей, чтобы наши планы не привели к катастрофе. Но самое главное, теперь я знал, что даже самые решительные меры будут иметь свои последствия, и что борьба за реформы не будет легкой. Я еще раз взглянул на министров и увидел, что их взгляды изменились. Они больше не были так насторожены, как в начале, но сомнения не исчезли. В тот момент в кабинете прозвучал глухой стук в дверь, и один из моих ближайших помощников вошел в комнату с важной новостью. Его лицо было напряженным. «Ваше Величество, у нас проблемы», — сказал он. «Мы только что получили информацию о том, что в Петербурге начались беспорядки. Люди собираются у Зимнего дворца, и слухи о возможном восстании быстро распространяются. Это не просто слухи, активисты, связанные с рабочими и крестьянами, начинают выходить на улицы. Вся комната напряглась, и я ощутил, как холодная волна накрывает меня. Теперь, как никогда, я осознавал, что реформы и борьба с заговорщиками могут быть лишь частью проблемы. Ситуация в России выходила из-под контроля. «Немедленно мобилизовать армию», — сказал я, поднимаясь с места. «Не позволим беспорядкам распространиться, но также отправьте группу дипломатов к нашим союзникам. Нужно обеспечить поддержку, пока не поздно». Я обратился к Лаврову и другим министрам. «Все, что мы построили, может рухнуть, если мы не решим этот кризис. Эти беспорядки – следствие того, что мы не справились с внутренними проблемами вовремя. Сейчас каждый час на счету. Ваше Величество, не стоит торопиться», – сказал Лавров, как бы пытаясь остановить меня. «Мы можем решить это без крови, если поступим сдержанно». Но я не мог позволить себе сдержанность. Я знал, что если ситуация выйдет из-под контроля, то последствия будут катастрофическими. И если мы сейчас не отреагируем решительно, то в будущем Россия может стать легкой мишенью для ее врагов, как извне, так и внутри. «Лавров, мы не можем позволить себе сдержанность», — сказал я, чувствуя, как напряжение в теле возрастает. «Эти люди не просто требуют перемен, они хотят разрушить страну. И если мы не покажем свою силу сейчас, Завтра они будут стоять у наших дверей. Решение было принято. Я направил своих помощников на переговоры с армией и лидерами общественного мнения. Теперь все зависело от того, сможем ли мы выстроить защиту не только военную, но и политическую. Реформы, которые я начинал, не могли быть отложены, но в тот момент мне было ясно, чтобы победить, нужно не просто реформировать Россию, но и держать ее стабильной. В следующие дни мне пришлось принимать жесткие меры, чтобы усмирить волнение. Заговорщики, которые до этого скрывались в тени, начали действовать более открыто. Но несмотря на это, внутренний конфликт не мог быть решен простым подавлением восстаний. Люди, которые вышли на улицы, были не просто противниками моей власти, они были частью системы, которая была неправильно построена, и они требовали изменений. Мой курс реформ, которым я был полон, оказался не таким уж простым. Каждый шаг вперед оказывался испытанием, которое проверяло меня и мою империю на прочность. Но я знал одно: если я сдамся, если я откажусь от борьбы, то страна, за которую я брался, не переживет этого. Глава 9. Призрак Распутина. Ветер, пронизывающий ночные улицы Санкт-Петербурга, словно носил в себе зловещие предвестия. Я стоял у окна своего кабинета, глядя на темнеющий город. Мои мысли были замкнуты в одном: до какой степени мы можем довести этот кризис, прежде чем он вырвется из-под контроля? Заговорщики продолжали свои подрывные действия, и хотя армия уже действовала решительно, в Петербурге все больше разгоралось недовольство. Люди на улицах не просто кричали о нуждах, они поднимали голос против самой власти, требуя не только перемен, но и нового порядка. И среди всего этого неистовства я не мог отделаться от мысли о фигуре, которую мне до сих пор не удалось изгнать из своей жизни. Призрак Распутина. Он оставался скрытым, но ощутимым в коридорах власти, как смертоносный вирус, распространяя свое влияние и даже в тени продолжая свою игру. То, что когда-то казалось незначительным, теперь выглядело как нечто гораздо более сложное и опасное. Призраки прошлого – это те, кто оставил свой след, но так и не был изгнан. Распутин был одним из тех, кто сильно повлиял на русский двор, но не оставил своей подписи в истории, чтобы быть понятым или правильно оцененным. Даже сейчас, когда его физическое присутствие было устранено, его влияние оставалось, как невидимая сеть, сплетающая между собой политические силы и обвивающая царскую власть. В этот момент дверь кабинета открылась, и вошел Лавров, министр иностранных дел, с видом, который я мог бы описать только как беспокойный. Он был один, что также настораживало. На его лице не было следов того привычного спокойствия, которое я привык видеть в нем. Он подошел ко мне, не говоря ни слова, и тихо положил на стол папку с документами. «Это отчет, который мы только что получили», — сказал он, смотря мне в глаза. «Оказывается, Распутин не был таким безвредным, как мы думали. Он не просто оставил после себя сильных покровителей, но и ослабил двор через своих сторонников, скрытых в разных сферах власти». Я взял папку и открыл ее. В ней были записи, указания на тех, кто все еще втайне поддерживал следы Распутина. Сперва меня охватило беспокойство, но потом я понял, что Лавров прав. Все, о чем он говорил, подтверждало мои опасения. Несмотря на смерть Распутина, его мрак все еще висел над дворцом. Но что меня больше всего поразило, так это тот факт, что в этих документах значились имена, которые я не ожидал увидеть. Имена членов моего ближайшего окружения. Кто-то внутри не только сохранял его идеалы, но и использовал его методы, продолжил Лавров. Мы должны выяснить, кто и какие интересы стоят за ними. Если эти люди на самом деле управляют процессами в нашей стране, то даже мои внешнеэкономические усилия будут обречены. Я закрыл папку и уселся в кресло, пытаясь осмыслить все, что было сказано. Это означало, что у меня было не только одно противостояние с внешними силами, но и скрытая война внутри самой империи. Распутин был не просто религиозным фанатиком, как его часто изображали. Он был мастером манипуляций, умевшим связывать политические интересы с личной властью, и его тень не исчезала. Он был своего рода организатором тени, сети, которая была готова вернуть свой контроль, если ее не разоблачить. «Мы не можем оставить это просто так», — сказал я, наконец, поднимаясь. «Эти люди должны быть найдены и нейтрализованы, как бы ни пришлось действовать. В этом мире политики, чья власть не подкреплена народом и поддержкой армии, обречены. Но эти скрытые фигуры могут оказаться более опасными, чем мне кажется». Лавров кивнул, понимая, что я решительно настроен, но его лицо все равно не выражало уверенности. Он знал, что мы можем столкнуться с противодействием на самых разных уровнях. Задача будет сложной. Внезапно, едва он собрался уйти, дверь открылась вновь. На этот раз вошел человек в темном пальто, он был одним из моих личных охранников, с тревожным выражением на лице. «Ваше Величество», его голос был низким, почти шепотом, «в одном из дворцов обнаружены документы, которые могут раскрыть дальнейшие связи Распутина. Это слишком серьезно, чтобы оставить на потом. Документы подтверждают его связи с высокопоставленными чиновниками в военной элите. Я почувствовал, как мое сердце пропускает удар. Мы не могли больше ждать. Вся сеть, которую так долго пытались скрывать, начала раскрывать свои карты. Я лично займусь этим расследованием», — сказал я решительно. «Все дальнейшие шаги — мои. И если мы не устраним этот яд, то и реформы, и все, что мы пытаемся строить, рухнут в один момент». Лавров молча посмотрел на меня. В его взгляде было множество вопросов, но он не осмеливался их задать. «Мы будем действовать быстро», — добавил я, «и не оставим ни одного следа для тех, кто думает, что они остаются в тени». Когда Лавров ушел, я вернулся к столу, достал старую карту империи и стал размышлять. Распутин, как и тень, не исчезал. Он был как вирус, проникший в тело России. И как бы я ни хотел двигаться вперед, в этой стране было слишком много сил, которые не собирались так легко сдавать свои позиции. Я знал, что мне нужно быть готовым к тому, что даже мои самые близкие соратники могут стать моими врагами, если я не буду достаточно решительным. Распутин мог быть мертв, но его тень оставалась, и теперь мне предстояло раз и навсегда разобраться с этим призраком. Я сидел в своем кабинете, не в силах избавиться от тревоги. Кажется, мы только что начали борьбу с одной тенью, а теперь нас преследует еще одна. Призрак Распутина не был чем-то эфемерным или мифическим. Это было явление, реальное и грозное, как зловещая туча, нависшая над моими реформами и всеми моими действиями. Эта фигура по-прежнему оставалась в тени, орудовала в кулуарах дворца, и ее влияние было глубоким. Мне нужно было действовать решительно и быстро, прежде чем эта тень поглотит все, что мы пытаемся построить. Взгляд мой невольно упал на старинные часы на стене. Каждое тиканье казалось мне предупреждением. Время на исходе. Я встал из-за стола и подошел к окну, разглядывая, как город погружается в темные ночные улицы. Петербург был наполнен отголосками предреволюционных настроений. К этому времени мой образ, как бы я ни старался его скрывать, стал слишком заметным для тех, кто все еще надеялся на реставрацию старых порядков. Я чувствовал, как внутреннее давление усиливается. Я был готов к чему угодно, лишь бы сохранить власть и спасти империю. Я взглянул на карту, которую только что раскрыл. Все эти связи, все эти имена, которые были для меня новыми и пугающими, теперь становились центром моего внимания. Я знал, что среди этих людей могли быть и те, кто откроет передо мной двери, и те, кто их закроет навсегда. Но прежде всего, мне нужно было убедиться, что мы не упустили ни одну важную ниточку в этом клубке интриг. В это время дверь кабинета вновь скрипнула, и на пороге появился Алексей, один из моих доверенных офицеров. «Ваше Величество, есть новости. Мы обнаружили следы контактов среди высших чиновников. Документы, которые вы запросили, содержат не только имена, но и связи с несколькими генералами, которые были связаны с Распутиным. Они скрытно поддерживали его влияние даже после его смерти». Я молча кивнул и жестом пригласил его подойти. «Продолжайте», — сказал я. Алексей вытащил из кармана небольшой сверток и передал мне. Я развернул его и на секунду задумался, обдумывая прочитанное. Одно имя привлекло мое внимание — генерал Артемьев, командующий одной из элитных армейских дивизий. Как я мог не заметить его связи с Распутиным? В глубине души я чувствовал, что это имя было ключом. Этот генерал, возможно, был центральной фигурой, вокруг которой все крутилось. Но что мне теперь с этим делать? «Алексей, я хочу встретиться с этим генералом», — сказал я, не отвлекаясь от бумаг. «Мы будем действовать так, как если бы этот заговор был не просто делом нескольких человек, а попыткой сдержать реформы. Я думаю, он знает больше, чем мы думаем». Алексей не задавал лишних вопросов, лишь кивнул и через несколько минут покинул кабинет. Я снова остался один, размышляя о предстоящей встрече. Для того, чтобы восстановить мир в стране и устранить всю глубину этого заговора, мне нужно было быть готовым на все, в том числе на то, чтобы вести переговоры с теми, кто был замешан в этих тайных играх. Прошло всего несколько часов, когда я уже находился в кабинете генерала Артемьева. В его комнате было холодно, и я заметил, что атмосфера здесь была напряженной, как если бы кто-то ожидал неожиданного визита. Он сидел за столом, вытянув спину, и взгляд его был сосредоточен, но не теплый. Я знал, что он вполне осведомлен о моей роли в текущих событиях. «Генерал – опытный человек, и мне нужно было быть осторожным. Ваше Величество», – произнес он, поднимаясь, – «рад приветствовать вас. Что привело вас ко мне?» Его голос был ровным, но в нем я уловил нотки настороженности. Взгляд Артемьева был острым, как лезвие ножа. «Призрак Распутина», — ответил я, не скрывая смысла своих слов. «Время от времени я чувствую, как его влияние продолжает преследовать нас. Ваши связи с ним вызывают у меня вопросы. Я надеюсь, что вы можете на них ответить». Его глаза слегка сузились, но он не сразу ответил. Прошло несколько секунд, прежде чем он заговорил. «Ваше Величество, вы можете быть уверены, что мои действия всегда были направлены на благополучие империи. Распутин – это всего лишь фигура, которую использовали для манипуляций с государственными делами. Я не думаю, что его влияние стоит того, чтобы продолжать разбирать этот вопрос. Но вы не ответили на мой вопрос, генерал», – сказал я, выдерживая взгляд. «Связаны ли ваши действия с его сторонниками, с его идеями, даже если вы не использовали его имя в своих докладах?» Я сделал паузу. «Если вы хотите быть частью новой России, вам придется раскрыть всю правду». Генерал замолчал. Я видел, как он начинает сомневаться, раздумывая, стоит ли ему говорить правду или продолжать скрываться. В этом молчании я почувствовал, что он понимает. Если он не откроет мне карты, последствия могут быть фатальными. «Хорошо, наконец», — сказал он, и в его голосе была усталость. «Я был частью этого мира, но я уже давно понял, что его разрушительные силы могут поглотить страну. Я не могу больше быть частью этого. Я готов рассказать все, что знаю». Я сидел неподвижно, слушая каждое его слово, ощущая, как медленно раскрываются новые слои этого сложного, опасного мира, в котором мы оказались. Генерал Артемьев медленно произнес слова, которые я не хотел слышать, но знал, что они неизбежно должны были прозвучать. «Я не мог избежать этого, Ваше Величество. Я был замешан, но не в том, что вы думаете». Его голос был низким и усталым, в нем ощущалась какая-то внутренняя борьба. Он, очевидно, искал слова, чтобы оправдать свои действия. «Но я не был здесь для оправданий. Я был здесь, чтобы понять всю картину и вытащить на свет скрытые силы, которые продолжали оказывать влияние на страну. Что вы имеете в виду?» — спросил я, внимательно следя за каждым его движением. «В каком смысле не в том, что вы думаете?» Он сделал глубокий вздох и присел на край стула, его взгляд стал менее уверенным. «Распутин был не просто человеком, с которым я поддерживал контакты. Он был частью сети, состоящей из людей, которые считали, что наша империя не может выжить, не обновившись. Я был одним из тех, кто видел в нем средства для сохранения стабильности в стране, когда все остальные пути были закрыты. Но с его смертью многие из этих людей остались, и теперь они действуют независимо от того, что произошло с ним. Они продолжают свои игры в тени, и если их не остановить, они разрушат все, за что мы боролись». Я почувствовал, как его слова начинают укореняться в моих мыслях. Генерал не оправдывал свои действия, он только объяснял причины. Он не был единственным, кто считал, что реформы должны идти через сохранение определенных устоев. Но для меня было очевидно одно: Распутин был лишь симптомом гораздо более серьезной проблемы, и эта проблема не была решена его смертью. Она продолжала существовать в умах людей, в их страхах и амбициях. Я встал из-за стола, начиная понимать, насколько глубоко запутана эта сеть. Это не было просто заговором, это было сознание целой части русской элиты, которая боялась перемен и пыталась сохранить все, что связано с властью и богатством. Даже если Распутин ушел, его наследие было живо. «И кто же эти люди, генерал?» — спросил я, подойдя ближе. «Кто стоит за этой сетью, и что они собираются делать, если не будет с ними считаться?» Генерал тяжело вздохнул и, наконец, сказал: «Эти люди – часть старой аристократии, тех, кто все еще верит в абсолютную власть и не доверяет новым порядкам. Но их силы не в армии или в дипломатии. Их сила в связях, в скрытых союзах, в деньгах. У них есть влияние на ключевых фигур в нашем правительстве, в армии и среди крупных промышленников. Это люди, которые могут управлять страной, но действуют в тени, как теневые силы. Мы слишком поздно осознали, что именно они поддерживали не только Распутина, но и множество других структур, которые сейчас угрожают нашему будущему. Я присел на стул напротив него, пытаясь осмыслить всю информацию, которую он мне предоставил. Это было еще одно предательство, но не простое, а намного более серьезное. Те, кто стояли за Распутиным, теперь превратились в самостоятельные силы, и они могли угрожать не только моей власти, но и самому существованию империи. «Я могу доверять вам, генерал?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Не возникнут ли у вас вторые мысли, если перед вами встанет соблазн вернуться к тем, кто был рядом с вами раньше?» Он не ответил сразу, но, наконец, взглянув мне в глаза, он сказал: «Я понимаю, что мне не простят многих вещей, но я готов бороться за будущее страны. Я готов стоять рядом с вами, если вы продолжите свой путь реформы и восстановления порядка. В конце концов, Россия заслуживает чего-то лучшего, чем это безумие». Я кивнул. В его голосе не было сомнений. Он был готов помочь, но при этом все еще оставался частью того мира, от которого я пытался избавиться. «Мы должны действовать быстро», — сказал я, вставая. «Эти силы, которые мы обнаружили, не будут сидеть сложа руки. Нам нужно выявить их главных союзников и нейтрализовать их влияние в корне, иначе мы рискуем потерять страну». Генерал встал и подошел к столу, где лежали документы. Он вытащил несколько листов и передал мне. «Это информация о ключевых фигурах, которые могут быть связаны с этой сетью. Я прошу вас изучить ее тщательно, Ваше Величество. Эти люди могут оказать нам решающее сопротивление». Я взял документы и внимательно осмотрел их. В именах, которые на них были написаны, я узнал нескольких известных личностей, многие из которых занимали важные должности в армии, промышленности и правительстве. Это была не просто борьба с одной группой. Это было сражение с теневым миром, который проник в самые основы империи. «Хорошо», — сказал я, поднимаясь. «Мы не можем позволить им продолжать управлять в тени. Начнем с разоблачения их связи и выявления их планов. После этого мы будем действовать». Генерал, кивая, вышел из кабинета. Я остался один с этим новым знанием, осознавая, насколько сильно это изменит все, что я думал, что я знаю о своей империи. В следующие дни мне предстоит не только бороться с явным врагом, но и с теми силами, которые работают в тени, скрытно манипулируя всеми аспектами власти. Глава 10. Армия будущего. После того, как я узнал о теневых силах, которые манипулировали нашими делами в тени, я понял, что бороться с ними недостаточно. Мы стояли на пороге великой перемены, и для того, чтобы изменить ход истории, я должен был изменить не только систему управления, но и армию, которая была ее опорой. Мы не могли позволить себе иметь армию, где на высших постах сидят те, кто остался верен старым устоям, подконтрольным силам, которые ждали момента для подрыва нашей власти. И хотя мы проводили множество реформ, они не могли быть успешными без фундаментальных изменений в самой структуре вооруженных сил. Я с трудом забыл тот момент, когда в первый раз взглянул на военные доклады. Они все еще носили отпечаток старых времен, когда армия была не только машиной войны, но и чем-то вроде института, который вел свои игры и умел манипулировать правителями. Чтобы избавиться от этой опасной приверженности к прошлому, мне нужно было не только усилить вооруженные силы, но и переписать саму философию службы. Мой кабинет снова наполнился тяжелым воздухом, когда я начал подготавливать план, который мог бы стать началом новой эры для нашей армии. В эти часы, когда столица погружалась в полумрак, я отправил вызов моим главам военных ведомств. Мы должны были обсудить, как перераспределить силы и как кардинально изменить обучение и подготовку. Но самым важным аспектом была стратегия, которую я хотел ввести в армию, а именно, переход от старой, затхлой имперской системы к армии, которая отвечала бы на вызовы нового времени. Я знал, что армия была основой могущества империи, но она не могла оставаться тем, чем была. В моей голове крутились мысли о том, как превратить ее в силу, которая не только защищала бы нашу территорию, но и вела бы нас к процветанию. Вскоре командующие начали приходить один за другим. Молчаливые и собранные, они уселись за длинным столом, готовые слушать мои предложения. Мы должны перестроить армию, не просто модернизировать ее с помощью новых технологий, но и сделать ее более мобильной, более умной и более гибкой. Нам нужно разработать новую стратегию, которая будет опираться на эффективное использование технологий, разведки и, самое главное, человеческого ресурса, начал я, глядя на каждого из них. Армия не может быть инертной машиной, она должна быть живым организмом, способным реагировать на изменяющиеся условия. Командующие кивнули, но я видел, что многие из них все еще не могли полностью осознать, насколько глубоко должно быть преобразование. Старые командиры, выросшие в духе консерватизма и высоких чинов, часто были настроены скептически к любым реформам, но их было немного. Я знал, что надо действовать быстро и решительно. Технологии и обучение будут двумя основными направлениями, продолжал я. Мы должны внедрить передовые средства связи, чтобы создать систему обмена информацией на поле боя. Мы должны усилить развитие и применение артиллерии, но также внедрить более совершенные методы обучения для наших солдат, повысить их квалификацию, сделать их более автономными. Погрузившись в детали, я озвучил план. Я предложил создать новые подразделения, которые будут разрабатывать новые методы ведения войны, а также значительно повысить требования к офицерскому составу. Важно было не только изменить техническую сторону, но и дать возможность развитию личной инициативы. Армия будущего, по моему замыслу, должна была стать не только грозной силой, но и мощным инструментом для развития всей страны. Один из старших командиров, генерал Малков, известный своими традиционными взглядами, поднял руку, чтобы задать вопрос. «Ваше Величество, с уважением, мы все согласны с тем, что армия должна быть сильной и готовой к современным вызовам. Однако, не стоит ли слишком сильно опираться на технологические инновации? Мы ведь должны помнить, что наша армия была сильна своими традициями, а эти традиции не могут быть отринуты. Что вы думаете об этом?» Я почувствовал, как его вопрос, хотя и вежливый, был полон сомнений. Но я знал, что в долгосрочной перспективе армию невозможно удержать на традициях. Надо было сделать ее более гибкой и современной. «Мы не отказываемся от традиций, генерал», — сказал я, встречая его взгляд. «Мы должны сохранить дух нашей армии, но использовать ее в новых условиях. Если мы продолжим смотреть в прошлое, не развиваясь, то окажемся беззащитными перед теми, кто будет готов использовать новейшие технологии. Армия будущего – это армия, которая опирается на лучшие традиции, но адаптируется к современным реалиям». Малков кивнул, и по его лицу я заметил, что он начал понимать, куда я веду. Не все будут рады изменениям, но многие поймут их необходимость. Впереди стояла огромная работа, и я был готов вести за собой страну, опираясь на мощные, подготовленные силы. Я продолжал. Нам нужно больше работать над взаимодействием с промышленностью. Важно не только оснащение, но и логистика, снабжение. В будущем мы должны быть готовы к долгосрочным войнам, и они потребуют устойчивых поставок и четкого координирования на всех уровнях. Мы начнем модернизацию армии с улучшения ее инфраструктуры и подготовим новые кадры, которые смогут не только воевать, но и развивать ее в будущем. Мои предложения были амбициозны, и для некоторых они казались слишком радикальными. Но я знал, что другого пути нет. Чтобы победить в войне, нужно было не только хорошо вооружиться, но и быть готовым к интеллектуальной и тактической борьбе. Когда встреча закончилась, я понял, что путь реформирования армии будет долгим и трудным, но именно от нее будет зависеть, удастся ли мне удержать страну в этих бурных водах, в которых я оказался. После завершения встречи, я остался один в своем кабинете, поглощенный мыслями о будущем нашей армии. Конечно, я понимал, что создание армии нового типа – это лишь часть того, что мне предстоит сделать. Мы стояли на грани перемен, и каждый шаг мог стать решающим. Я взял карты и стал осматривать их, размышляя о возможных сценариях будущих войн. Каждая деталь казалась важной. Мне не хватало информации, и я знал, что, помимо вооружения и тренировок, нам нужно было бы повысить уровень разведки, научиться читать врага, как открытый текст. Тем временем, среди предложений, которые я озвучил, появилось новое направление. Война будущего будет не только физической. Нам нужно было укрепить кибербезопасность, развитие информационных технологий, систем связи, чтобы они стали неотъемлемой частью каждого бойца, каждого командования. И хотя это было сложно представить в условиях России того времени, я видел в этом решение. Внезапно раздался стук в дверь, и генерал Артемьев вошел. Его лицо было серьезным, а взгляд сосредоточенным. Он держал в руках несколько свернутых листов бумаги. Я сразу понял, что его визит не был случайным. «Ваше Величество», — начал он, подходя к столу, — «у нас есть информация. Из Германии поступили сообщения о новых разработках в области артиллерии и бронетехники. Они тестируют новейшую модель танка, которая может стать настоящим прорывом на поле боя». Я сразу заинтересовался. Технологические разработки в военной сфере всегда были важны, и если Германия действительно сделала значительный шаг вперед, это означало, что мы должны действовать быстро, чтобы не отстать. «Что это за модель?» – спросил я, откидываясь в кресле. Артемьев развернул один из листов, на котором были фотографии и чертежи. Он показал мне изображение массивной машины с броней и мощными орудиями. Это модель, которую они планируют использовать в ближайших конфликтах. Пока что эти танки еще не запущены в массовое производство, но первые прототипы показали отличные результаты на испытаниях. С этим мы должны быть готовы к тому, что противник может попытаться использовать такую технику против нас. Я осмотрел чертежи, мысленно рассчитывая, насколько такие машины могут изменить ход боя. Но для России 1910-х годов внедрение танков казалось чем-то далеким и нереальным. Однако если это было в разработке у немецкой армии, мы не могли себе позволить оставаться в стороне. «Мы должны опередить их», — сказал я, решительно поднимаясь с места. «Если Германия развивает такие технологии, значит, и нам нужно подготовить свои собственные разработки. Армия будущего не может существовать без танков и подобной техники. Вопрос не в том, будет ли это дорого, а в том, сможем ли мы получить технологическое преимущество». Артемьев кивнул и внимательно следил за каждым моим словом. Он, как и я, осознавал важность этого шага. Модернизация армии не ограничивалась только улучшением тактики и обучения. Теперь нам нужно было сделать ставку на новейшие технологии. «Я возьму на себя организацию разработки, Ваше Величество», — сказал он. «Но нам нужно будет привлечь лучших инженеров, а также финансирование. Придется искать ресурсы в промышленности. Кроме того, нужно будет создать сеть научных учреждений, которые займутся проектированием и испытаниями новой техники». «Я понимаю», — ответил я, задумавшись. «Но нам нужно действовать быстро. Необходимо провести переговоры с крупными промышленными компаниями, чтобы обеспечить поддержку. Мы не можем позволить себе отставать в этом вопросе. Война, когда она начнется, будет не только физической, но и технологической. Мы договорились о том, что необходимо ускорить процесс разработки новых образцов вооружения, а также разработать план по ускоренной модернизации всех подразделений, чтобы они могли интегрировать новую технику. Для этого мне предстояло создать новый научно-исследовательский центр, который бы занимался исключительно вопросами военных инноваций. Прощаясь с Артемьевым, я почувствовал, как тяжесть ответственности снова легла на мои плечи. Но я был готов, мы не могли позволить себе ждать. Технологии будущего, вооружение, а главное, стратегические преимущества, которые мы могли бы получить, были критически важными для того, чтобы Россия не просто выжила, а стала одной из ведущих мировых держав. Следующие недели пролетели в работе над этим проектом. Промышленные гиганты, с которыми мне удалось наладить контакты, с интересом восприняли идею создания танков и другого тяжелого вооружения. Я инициировал создание военных научно-исследовательских институтов, на которых будут разрабатываться передовые образцы. Мы собирали лучших инженеров, конструкторов и ученых, чтобы обеспечить наше преимущество. Артемьев возглавил этот проект, а я продолжил сконцентрировать усилия на других аспектах реформ. Но я знал одно: армия будущего, которая могла бы одержать победу, не была бы успешной без научных инноваций. Теперь я понял, что борьба за страну будет идти не только на поле боя, но и в лабораториях, на испытательных полигонах и в университетах. Процесс ускоренной модернизации армии шел вразрез с привычными темпами государственной работы, и я понимал, что этот проект может стать как великим достижением, так и причиной разочарования. В нашем государстве были противники перемен, консервативные силы, приверженцы старой системы, которые не видели нужды в модернизации, а тем более в передовых технологиях. Их нежелание двигаться вперед создавало дополнительные преграды. Тем не менее, я знал, что этот шаг необходим. Для того, чтобы обеспечить успех нашего проекта, нужно было привлечь лучшие умы страны. Я назначил специального уполномоченного для работы с промышленными и научными структурами, генерала Вавилова, который был человеком дальновидным и обладал хорошими связями в научных кругах. Его задача заключалась в координации усилий между армией и промышленностью для разработки новых технологий и производства первых образцов танков. Вскоре начали поступать результаты первых исследований, и я вновь созвал ключевых военных министров, а также специалистов по вооружению и научным исследованиям. У нас было несколько моделей танков, разрабатываемых одновременно, с различными характеристиками и механизмами. В их числе были машины с мощной броней и крупнокалиберными орудиями, а также более легкие и маневренные прототипы. Но как бы то ни было, каждому проекту требовались колоссальные средства, которых не было в избыточном количестве в государственном бюджете. «Нам нужно будет принять решение», — сказал генерал Вавилов, развернув чертежи новых моделей. «Для того, чтобы выйти на массовое производство, нужно укрепить связи с крупными металлургическими заводами, а также повысить мощности по производству двигателей и вооружения. Это потребует дополнительных инвестиций». Я кивнул и задумался, насколько быстро мы сможем воплотить все эти планы в жизнь. День за днем мне приходилось сталкиваться с трудностью принятия решений, и я понимал, что наша армия нуждается в скорейших преобразованиях. Время не было на нашей стороне. Мы начали разрабатывать план перевооружения армии в несколько этапов. В первую очередь, все существующие вооруженные силы должны были быть оснащены новой артиллерией, более эффективными пушками и пулеметами. При этом мы не могли игнорировать консервативные взгляды многих высокопоставленных офицеров, которые были настроены против технологических новшеств. Я помнил слова генерала Малкова, который сомневался в необходимости таких перемен. Он говорил, что армия будет слишком зависима от технологий, а это, по его мнению, может привести к уязвимости в случае, если технологии подведут. Я понимал, что эта точка зрения имеет право на существование, но если мы не примем вызов времени, то окажемся в еще большей опасности. «Понимаю ваше беспокойство, генерал», — сказал я на одном из совещаний, когда обсуждали первые результаты испытаний новых прототипов. «Но мы должны признать, что технологии, если они будут правильно внедрены, дадут нам значительное преимущество. Враг не будет ждать, пока мы догоняем его. Нам нужно опережать его в каждом аспекте, от оружия до разведки». Сложно было не заметить, как напряжение растет среди старших командиров, когда они осознавали, что армия действительно меняется. Мой план ставил под угрозу их привычный порядок и установленные правила. Вскоре, благодаря усилиям Вавилова, мы начали выстраивать цепочку научных и промышленных объектов, способных обеспечить необходимое производство. Время шло, и первые испытания показывали обнадеживающие результаты. Технологии развивались стремительно, а эксперименты с танками, артиллерийскими установками и броней доказывали, что мы не ошиблись в своем выборе. Одновременно с этим я не забывал и об армии людей, тех, кто будет сражаться на этих новейших машинах. Мы подготовили новые курсы для офицеров, чтобы они могли работать с современными системами вооружения и оборудования. Обучение стало одной из ключевых составляющих успеха нашего плана. Но я знал, что, несмотря на все это, нельзя игнорировать проблемы, которые могут возникнуть на более высоком уровне, в дипломатической и международной политике. Страну окружали старые враги, такие как Германия, Великобритания и Австро-Венгрия. Мы не могли позволить себе оказаться в изоляции или в состоянии постоянной войны. В одном из вечеров, когда я отдыхал от напряженных совещаний и анализа военных отчетов, я задумался о том, как важно иметь надежных союзников. На горизонте стояли угрозы, и любые шаги, направленные на укрепление международных позиций России, должны были быть тщательно продуманы. Так или иначе, к концу 1910 года мы с командованием армии начали испытывать новый тип техники. Прототипы танков продемонстрировали устойчивость в боевых условиях, а армия начала получать новые оружия и бронетехнику. Тем не менее, я понимал, что модернизация армии – это только часть работы, которую предстоит проделать. Нам нужно было справиться с внутренними и внешними вызовами, укрепить экономику и наладить доверие среди людей. Впереди была большая работа по созданию альянсов и стратегических партнерств, но, как бы мне не было трудно, Я чувствовал, что все, что я делаю, стоит того. Мы двигались вперед, и Россия должна была стать сильной державой, готовой к любым вызовам, чтобы не стать жертвой мировой политической игры.